остаюсь я. Учитывая тот фактор, что гоблины опытные, думаю, они прекрасно понимают, в качестве заложника я очень неудобен. Более того, если они подойдут близко, я просто не дам им забраться на броню. Выходит, они будут меня убирать по возможности без шума. «Сделай шаг назад», — попросил первый. Он именно просил, тихо, без эмоций, и это было очень плохо. Значит, он очень опытный. Наверное, убил немало людей и сотворил массу пакостей, так что эта акция для него дело плевое. Голос не вибрирует. Не нервничает он, хотя ситуация еще та. Руки у него не дрожат, и он точно целится. И не колеблясь, нажмет на спусковой крючок, если ошибусь. Я отступил назад, как просили. «А ты пару пры руки в колесо и широко раздвинь ноги», — подал голос второй, более нетерпеливый. Я тут же выполнил и это. «Хорошо. Прекрасно. Он должен будет подойти ко мне для того, чтобы сунуть нож под лопатку или стукнуть по кумполу. Они правильно сделали. Обыкновенный человек, стоя с широко разведенными ногами под углом в 45 градусов к земле, когда вся тяжесть тела переносится на согнутые руки, не сможет даже быстро выпрямиться, а не то что оказать активное сопротивление. Но я необыкновенный». Судя по голосу, у второго поигрывают вазомоторы, в отличие от первого. Похоже, он немного скован и комплексует. Это также значит, что он не шибко хорош в ближнем бою, и я даже из такого положения успею убить его, как только он замахнется для удара. Ладно. Гранатометчик будет в замешательстве, наверное, не больше одной секунды. Его брат-гоблин окажется в этот момент у брони и обязательно пострадает при выстреле, если что. Мне хватит этой секунды, чтобы перехватить автомат второго номера, а с 25 метров по ростовой я не промажу даже из-под колена. Ладно. Подожди. Неожиданно вмешался первый и что-то сказал нетерпеливому гоблину на своем языке. Одно слово я понял — спецназ. И уловил недовольство в его голосе. Это он напоминал второму, что я спецназовец, и просто так ко мне подходить опасно. «Сядь и сделай шпагат», — попросил он. Я обернулся и хотел возразить, что так сесть не смогу, но гоблин не позволил мне открыть рот. Он угрожающе качнул гранатометом. «Сядь, сядь! Я же видел, как ты слезал с БТР. Ты можешь. Не бойся. Мы тебя убивать не будем, только наручники наденем. Ты нам нужен». Так я и поверил. Нужен я вам, как голый задницей ежик. Однако делать нечего, сел на землю, сделал шпагат и опять уперся руками в колесо. Вот теперь уже неладно. Сопротивляться действительно сложновато. Для того, чтобы свести ноги, придется отталкиваться от колеса, прогибаться и упираться руками в землю. Это долго. Опытный гоблин что-то тихо сказал своему помощнику. Я понял, что он отправил его ко мне. Благодаря обострившемуся от напряжения слуху, я уловил короткий скрежещущий звук. Второй достал нож. Также звучит извлекаемый из ножен НРС. Пока он подходит, есть несколько секунд, чтобы сообразить. Так-так, нож на правом бедре, чуть выше колена, значит, правша. Будет бить правой, а левой держать автомат. Или нет? То, что нож на правом бедре, еще ничего не значит. Так как же? Да, правша. Точно правша. Гранату держал левой рукой, а прикручивал пороховой заряд правой. Потом поднял автомат с земли, тоже правый, и наставил автомат на меня, положив указательный палец правой руки на спусковой крючок. Есть. Будь ты даже горой стальных мышц с отличной реакцией и хорошо срабатываемыми автоматами, грош тебе цена, если в считанные секунды не успел прокачать все параметры противника до того, как вступил с ним в контакт. Он подошел и на миг замер, оценивая, представляю я опасность или нет. Я уже успел 3 раза прогнать ситуацию, и более оптимального варианта, чем тот, что высветился сразу, не обнаружил. Ну? Он ударил на выдохе, хекнув, как это делают сельские забойщики свиней. Я сместил корпус вправо, насколько позволяла растяжка, и одновременно поднял левую руку. Рука с ножом нырнула вперед, завязнув локтевым сгибом у меня под мышкой. Все. Он уже был мой. Не вставая со шпагата, я сломал ему руку. Почти одновременно подтянул его голову впритык к колесу и свернул ему шею. И тут с ужасом обнаружил, что его автомат от рывка упал и съехал по гальке в канаву. Мне стало страшно, не успеваю. Сколько действий, думаете, можно произвести за 2 секунды? Отвечаю, много. За эти 2 секунды я успел высвободиться из-под вздрагивающего, но уже мертвого гоблина, сомкнуть ноги, дотянуться до тяжелого кинжала с железным набалдашником на рукоятке, удобно перехватить его, обернуться